Держи. Тоже мне развалина. Посмотрим, в каком состоянии вернется твоя красотка. Воображаю, — сказал Рой. Уж что-что. А портить машины ты мастер, гений. Кстати, насчет маршрута. Я бы тебе посоветовал так. Езжай сейчас через Ловингтон, Хоббс, Эндрюс. А в Одессе вырвешься на 80-ю. И жми прямо на восток, через Даллас, Монтгомери, до Саванны. А потом наверх, вдоль побережья, а? Немного дальше, зато теплее. И можно не бояться заносов. Да нет, куда такой крюк? Я лучше поеду по 66-й напрямик. Оклахома, Миссури, Иллинойс, а там вдоль озер и дома. Я тебе говорю, сыт югом по горло, но счастливо. Утром он выехал совсем рано, когда только всходило солнце. На виадуке, переброшенном через ведущее к заводу шоссе, он притормозил и опустил запотевшее боковое стекло. Плотный поток машин неторопливо двигался внизу в одном направлении. Через полчаса на заводе заступала утренняя смена. Машины останутся на громадном бетонном поле заводского паркинга, а 6000 человек, одетые в одинаковые голубые комбинезоны, неся в руках одинаковые алюминиевые ящички с захваченным из дому завтраком, разойдутся к плазам и сборочным конвейерам, к испытательным стендам, к термическим печам, к прессам и молотам, к фрезерным и токарным автоматам. А час спустя оживут помещения лабораторий, конструкторского бюро, вычислительного центра. Автобусы выгрузят перед административным корпусом пеструю, щебечущую толпу девушек, и несколько длинных черных пакардов с достоинством займут свои обведенные цветными полосами и пронумерованные места – у главного подъезда. Начнется новый рабочий день. А он сам, Фрэнк Хартфилд, будет тем временем преспокойно катить на северо-восток к снегу и кленовым долинам штата Мэн. Хорошо? Он прибавил газ, повернул регулятор отопления, включил радио. Город и завод остались позади. Прямая и пустынная автострада рассекала степь надвое. Справа вставало красное зимнее солнце. Радио передавало какую-то успокоительно глупую смесь рекламы музыки. Мотор работал как часы. Нигде в кузове не было слышно никакого скрипа, не ощущалось вибрации, хотя стрелка устойчиво стояла на 70 милях. Фрэнку стало жаль Рою, у которого он бесцеремонно забрал такую приятную машину. Впрочем, эта мысль не испортила ему настроение. Впереди был хорошо заслуженный отдых. Целый месяц без единой мысли в голове. За 3000 миль от этого проклятого завода. А когда он вернется на проклятый завод, это тоже будет здорово. Потому что за месяц он, пожалуй, все-таки соскучится по всему тому, что принято ругать походя. По чертежам и бумажным лентам с бесконечными колонками цифр, по истошному вою турбореакторов в испытательных камерах, по усталости после рабочего дня и по нравоучениям старого зануды Делонга. Хорошо, черт возьми! Фрэнк сдвинул шляпу на затылок и, прибавив еще 10 миль скорости, во все горло заорал «О, Сусанна!». На пятый день путешествия, уже в Нью-Хэмпшире, его встретили заносы. Сотни машин, брошенных на автостраде Бостон-Манчестер, застыли аккуратными цепочками сугробов, и непрекращающийся снегопад все больше и больше сглаживал их очертания. К счастью, Фрэнк застрял у самого выезда из городка, где жили старые знакомые их семьи. С трудом вернувшись назад, он оставил машину на их попечение и добрался до Мэплс-Вэлли по железной дороге. Дома ему пришлось испытать то, что обычно случается с людьми после долгого отсутствия. Приехав утром, он уже к вечеру почувствовал, что и мать, и обе сестры, и старший брат Все они в какой-то степени успели за эти годы неуловимо отдалиться от него, создать какую-то свою, не совсем понятную ему жизнь, какой-то свой круг, не затрагивающих его интересов. Впрочем, разумеется, это не они отдалились от него, а он от них. Они жили вместе, а он вылетел из гнезда. Понимая это, Фрэнк не был в обиде на своих, но ему стало как-то грустно. Мать, как это и было видно раньше из ее писем, всецело посвятила себя делам прихода, перепоручив домашние заботы невестке. Старшая сестра, замужняя, жила отдельно. Младшая, Сью, была поглощена своими сердечными делами и то и дело звонила по телефону. Брат Джеремия делал карьеру в банке и изучал бухгалтерию на каких-то заочных курсах. Вздумай, Фрэнк, рассказать здесь о тех мыслях, которые мучили его на испытательной базе после гибели Локхеда. Никто бы ничего не понял. Вечером он пошел прогуляться по знакомым местам. С особенным удовольствием ощущал он на себе непривычную теплую одежду, тяжелые непромокаемые башмаки, меховую шапку с опущенными наушниками. Беззвучно шел снег. Желтые квадраты света лежали перед окнами в палисадниках. Тишина и острые крыши, Фрэнк отвык от них среди белых и плоских построек юга, делали городок похожим на рождественскую открытку. Он дошел до конца Орчард-стрит, безошибочно нашел знакомую с детства тропинку через сад, который когда-то принадлежал старику Грилли, и стал подниматься по отлогому склону поросшего соснами холма. У сросшихся вместе двух сосен, почти на самом гребне, он утоптал снег, наломал охапку веток и сел, подтянув колени к подбородку. Внизу мерцали городские огни, редкие и желтоватые. Они тоже были какими-то игрушечными. Казалось неправдоподобным, что эти тусклые лампочки подключены к тем же генераторам, которые питают током гигантские зарево неона к югу и западу от Мэпплзвелли. Фрэнк закурил и тотчас же бросил сигарету. Кощунством показалось ему осквернять никотином этот чистейший воздух. Он съел горсть снега, радуясь его пресному вкусу. Потом слепил плотный снежок и запустил куда-то между сосен. Потом просто сидел и слушал тишину. И эта тишина тоже казалась ему неправдоподобной. Неправдоподобным было вообще существование этого тихого лесного края, зажатого в кольцо грохочущим миром цивилизации, края, где ничто не изменилось со времен его детства. Началась и окончилась мировая война, были разрушены одни государства и созданы другие, 50 миллионов человек погибли на земле, в море и в воздухе, умерщвленные многими разнообразными способами. Начиная от простейшего и кончая наиболее усовершенствованным, найденным в результате многолетней работы самых гениальных умов XX века. А в штате Мэн все так же рубили лес, сажали и выкапывали картофель, ловили рыбу и пасли коров. Это была другая Америка, совсем не похожая на ту, что он только что пересек в своем автомобиле. И можно было не задаваться праздным вопросом относительно того, какая из двух является подлинной. Обе они были неотделимы одна от другой. Обе составляли лицо страны.